Играть с ним бесполезно. Подвел к нему провокатора Клауса. Тот хоть и виртуозно работал, разломать узника не смог. Когда речь заходила о жене, он немедленно замыкался. Виксдорф послал телеграмму на Принц-Альбрехт-штрассе в Берлин, в штаб-квартиру РСХ, с просьбой разрешить ему привлечь к работе Рубенау. Если бы Рубенау был на восьмую часть евреем, а еще лучше на шестнадцатую, и не по материнской линии, а по отцовской, ибо по-настоящему, как доказал Альфред Розенберг, национальность определяет мать, но никак не отец, тогда Виксдорф мог привлечь его к агентурной работе на свой страх и риск. Но если дело касалось четверть кровки или более того полукровки, тогда, по указанию Гейдриха, вопрос обязан быть доложен высшему руководству, вплоть до Рейхсфюрера. Как правило, Гиммлер запрещал привлечение таких к работе. Только один раз ему пришлось уступить Канарису, когда Абвер наладил в Испании контакт с одним из членов финансового клана Марча. Сам старик Марч дал Франко огромные деньги на приобретение новейшего оружия, поставив единственное условие: после победы фалангистов великий Каудильо испанской нации не разрешит погромы. Виксдорф полагал, что штаб-квартира СС ответит ему отказом. Так бы, впрочем, и случилось, не зная Шелленберг, тогда еще только начинавший свою карьеру под Гейдрихом, могучим шефом Главного управления имперской безопасности, что Фаина Шор делается по-настоящему опасной для Рейха из-за того, что ее связи с Москвой, Парижем, Стокгольмом и Берном день ото дня наносят все больше ущерб Рейху. Он сумел доказать Гейдриху важность операции, которая позволила бы заманить Фаину Шор в Рейх, отдать ее под суд и казнить, чтобы другим коммунистическим эмигрантам было неповадно мутить воду. Уехали, ну и сидите себе тихо, как мыши. Именно поэтому Вальтер Рубенау и был занесен в особую картотеку лиц неарийского происхождения, допущенных к работе на чинов СС, представлявших интересы РСХ в концентрационных лагерях Рейха. Виксдорф сначала провел арест жены Рубенау, немки Евы Шульц, и двух его детей, Евы и Пауля, 10 и 7 лет от роду. Узников доставили в мюнхенскую тюрьму. Туда же привезли Рубенау. Виксдорф вызвал его в следственную камеру и сказал: «Подойди к окну и погляди в зону для прогулок арестованных». Тот увидел двор, разделенный на каменные мешки секторы, обнесенные к тому же колючей проволокой. В одном из секторов гуляли его дети, одетые в огромные не по росту бушлаты. В другом — жена. Рубенау почувствовал звонкое гудящее головокружение и повалился на пол. Когда фельдшер привел его в чувство, Виксдорф сказал: «Хочешь, чтобы они были освобождены?» Рубенау заплакал. «Ну? Я не слышу ответа, мразь!» — крикнул Виксдорф. Рубенау кивнул. «Ты готов во имя этого на все?» Рубенау молчал, продолжая беззвучно, сотрясаясь, плакать. Виксдорф подошел к нему, оперся на плечо, заглянул в глаза, нагнулся и еще тише сказал: «Я не слышу ответа. Ты должен сказать «да», и тогда мы продолжим разговор. Если же решишь молчать, то судьба твоих детишек будет решена сейчас же, на твоих глазах». Страшная машина гестапо работала по простому принципу. Даже на краю гибели человек надеется на благополучный исход. Гейдрих как-то заметил приближенным: «Я советую каждому из вас зайти в те отделения наших клиник, где лежат раковые пациенты. Понаблюдайте занятный процесс отталкивания, когда больной не хочет, а скорее уже не может, объективно оценивать свое состояние. Арестованный нами преступник — тот же раковый больной. Чем больнее вы ему сделаете, чем скорее сломите его, тем податливее он станет. Он будет жить иллюзией освобождения».